Страна не знает своих героев. Родина-мать, в пределах которой погибли новомученики-исповедники российские, стоит с завязанными глазами. Кто завязал ей глаза, закрыл уши, заткнул рот? Те, кто не хочет, чтобы люди знали правду, чтобы эта правда звучала над российскими просторами. Официальная московская патриархия, внешне почитая новомучеников, лжет об их подвиге, скрывает суть событий. Она не говорит, за что именно пострадали новомученики. Московская патриархия не говорит о том, что новомученики погибли, защищая церковь от порабощения, защищая церковь от захвата богоборцами. Кто же захватчики храмовых зданий, церковных святынь, земель? Московская патриархия. А кто способствовал гибели новомучеников? Кто помогал коммунистам уничтожать исповедников? Сергиане Московской патриархии. Епископ Виктор Глазовский, новосвященномученик, погибший в ссылке в 1934 году в далеком Северном крае. Что мы знаем о нем? За что он пострадал? Почему был сослан? Не ищите ответа у адептов Московской патриархии. Они вам об этом правды не скажут. Мы расскажем вам о последнем аресте епископа Виктора и его словами из следственного дела скажем о нем самом. В последний раз епископ Виктор был арестован 13 декабря 1932 года. Он в то время отбывал очередную ссылку. Вместе с ним были арестованы благочестивые женщины, возившие продукты и вещи из Архангельска в Усть-Цильму. Кроме обвинений в помощи друг другу и другим ссыльным, а также помощи крестьянам в писании разного рода прошений к властям, за ссыльными не оказалось ни малейшей вины. Сразу же после ареста начались допросы. Следователи потребовали от владыки, чтобы он оговорил других арестованных. В течение первых 8 суток допросов ему не разрешали присесть и не давали спать. Протокол с нелепыми обвинениями и лживыми показаниями был заготовлен заранее. И сменяющие друг друга следователи сутками повторяли одно и то же, крича арестованному в уши: «Подпиши, подпиши, подпиши!» В один момент владыка, помолившись, перекрестил следователя, и с тем случилось нечто вроде припадка беснования. Он стал нелепо подпрыгивать и трястись. Епископ помолился и попросил Господа, чтобы не случилось вреда этому человеку. Вскоре припадок прекратился. Но вместе с тем следователь снова приступил к владыке, требуя, чтобы тот подписал протокол. Однако все усилия его были напрасны, и епископ Виктор не согласился оговорить ни себя, ни других. После первых допросов часть арестованных была заключена в тюрьму в Архангельске, а часть под конвоем доставлена в тюрьму в Усть-Сысольске, ныне Сыктывкар, куда был отправлен и епископ Виктор. 22 декабря следователь снова допросил епископа. Отвечая на вопросы, владыка сказал: «Родился я в городе Саратове, в семье псаломщика. Образование получил в духовном училище, которое окончил в 1893 году. И сразу же поступил учиться в семинарию, которую окончил в 1899 году. По окончании семинарии поступил в Казанскую академию, которую окончил в 1903 году. И сразу же принял монашество. С этого времени жил по разным монастырям. Причем 2 года я пробыл в городе Хвалынске, куда был командирован специально для укрепления вновь основывающегося монастыря. После этого я уехал в Палестину и проживал в Иерусалиме вплоть до 1908 года. Возвратясь обратно из Иерусалима, я в России был во многих монастырях настоятелем и на других должностях. В 1919 году был посвящен в сан епископа и направлен в город Вятку, где и служил вплоть до 1923 года. В 1923 был осужден органами ОГПУ, после чего систематически отбывал ссылку, как то с 1923 по 1926 отбывал ссылку в Нарымском крае, после чего получил -6, и в 1928 году был вновь осужден в концлагерь сроком на 3 года. Отбыв концлагерь, получил ссылку в область Коми Усть-Цильмского района, где и находился по день настоящего ареста, то есть 13 декабря 1932 года. Причину настоящего ареста ничем объяснить не могу, так как преступления за собой не чувствую. По своим религиозным убеждениям являюсь последователем патриарха Тихона. Обновленчество и сергиевщины не признаю. Цитата по Центральному государственному архиву Республика Коми. Фонд Р. 2165, опись 2, дело 4812, КП, лист 103, ОП 104. Собственно говоря, это и было его обвинением. Владыка Виктор являлся последователем патриарха Тихона, обновленчество и Сергиевщины не признавал. Больше владыку не допрашивали. На следствии он явил собой пример мужества, сохраняя мир души и неизменно радостное настроение. Он выбрал путь исповедничества, не ждал от безбожных властей пощады и готов был пройти уготованный ему крестный путь до конца. Его душу не расслабляла возможность грядущей свободы жизни на воле. По всему было видно, что гонения с годами только усилятся, и потому, когда они и закончатся, то их конец увидят уже другие люди, пожиная плоды терпения и страданий своих предшественников, мучеников и исповедников, которым Господь судил встретить бурю гонений во всей ее грозной беспощадности. Наконец я нашел свой желанный покой в непроходной глуши среди чащи лесной. Веселится душа, нет мирской суеты. Не пойдешь ли со мной, друг мой милый, и ты? Нас молитвой святой вознесет до небес, и архангельский хор к нам слетит в тихий лес. В непроходной глуши мы воздвигнем собор, огласится мольбой зеленеющий бор. Писал он, как сохранило церковное предание близким, и, обращаясь к Господу, просил: «Помоги обрести мне желанный покой в непроходной глуши среди чащи лесной». В конце апреля владыка написал монахине Ангелине в Усть-Цильму, приглашая ее приехать. Он писал, что близятся тяжелые, скорбные дни, которые будет легче перенести, если молиться вместе. И в субботу 30 апреля она была уже в Нерице у владыки. В этот день у него поднялась высокая температура и появились признаки серьезной болезни. Пришедший к преосвященному врач-священник сказал, что владыка заболел менингитом. Через день, 2 мая 1934 года, преосвященный Виктор скончался. Сестрам хотелось похоронить владыку на кладбище в районном селе Усть-Цильма, где жило в то время много ссыльных священников и где была церковь, хотя и закрытая, но не разоренная, а село Нерица с маленьким сельским кладбищем казалось им настолько глухим и отдаленным, что они опасались, что могила здесь затеряется и станет безвестной. Им с большим трудом удалось выпросить лошадь, якобы для того, чтобы отвезти заболевшего владыку в больницу. Они скрыли, что епископ скончался из-за боязни, что, узнав об этом, лошадь не дадут. Сестры положили тело епископа Виктора в сани и выехали из села. Пройдя некоторое расстояние, лошадь остановилась, опустила голову на сугроб и не пожелала двигаться дальше. Все их усилия заставить ее сдвинуться с места не привели ни к чему. Пришлось развернуться и ехать в Нерицу и хоронить епископа на маленьком сельском кладбище. Они долго потом горевали, что не удалось похоронить владыку в районном селе, и только впоследствии выяснилось, что это Господь заботился, чтобы честные останки священноисповедника Виктора не были утрачены. Кладбище в Усть-Цильме было со временем уничтожено, и все могилы срыты. А также, как показали дальнейшие события, видимо, Господь хранил святые мощи новосвященномученика, чтобы они не достались сергианам. Незадолго до 40-го дня после кончины святителя монахиня Ангелина и послушница Александра обратились к хозяину дома с просьбой наловить рыбы на поминальную трапезу, но хозяин отказался, сказав, что сейчас не время для лова по причине широкого разлива реки, когда люди от дома до дома на лодках плавают. И тогда святитель Виктор явился во сне хозяину и трижды попросил удовлетворить их просьбу. Но и во сне рыбак пытался объяснить епископу, что ничего нельзя сделать по причине разлива. И тогда святитель сказал: «Ты потрудись, а Господь пошлет». Рыбак послушался и пошел к реке ловить рыбу. Вышло все по слову епископа. Чудесный лов рыбы произвел огромное впечатление на рыбака, и он сказал жене: «Непростой человек у нас жил». Кратко скажем, как веровал новосвященномученик Виктор Глазовский, как он противостоял обновленчеству, наступающему на церковь с помощью светской богоборческой власти. Напомним, что Сергий Строгородский, основатель Московской патриархии, был обновленцем с самого начала. Епископ Виктор Островидов увидел опасность взглядов Сергия Строгородского задолго до революции. Он предупреждал об этом. Неудивительно, что он был и первым, кто стал бить в набат когда Сергий Строгородский с помощью властей захватил власть в церкви. Сергий Строгородский помог властям бороться с верующими. Чекисты использовали декларацию 1927 года как одно из средств для борьбы с церковной оппозицией ГПУ. При аресте или после на допросе агент ГПУ спрашивал епископа, священника, мирянина, как вы относитесь к декларации митрополита Сергия. И при отрицательном ответе данный человек признавался контрреволюционером и привлекался к ответственности. Епископ Виктор в декабре 1927 года написал письмо митрополиту Сергию с опровержением декларации, объявил об отделении и перешел на самоуправление. В декабре 1927 года возглавил движение исповедников православия, названное его именем Викторианским, в Вятской и Водской епархиях. Объединил приходы Вятки, Ижевской, Воткинской, в Глазовском, Слободском, Котельническом и Иранском уездах. Находился в тесном общении с ленинградскими исповедниками и осифлянами. Не подчинялся указам сформированного чекистом Тучковым карманного синода, возглавляемого митрополитом Сергием Строгородским. Арестован был сначала в апреле 28-го в Глазове, приговорен к 3 годам лагеря. Перед отправкой в лагерь передал свои приходы в управление епископу Дмитрию Любимову. Срок заключения с 28 по 30 год отбывал в Соловецком лагере особого назначения. Работал бухгалтером на канатной фабрике, участвовал в катакомных богослужениях и осифлян. Весной 30 года переведен на материк, командировка Майгуба. Далее был приговорен к ссылке на 3 года в Северный край. Освобожден из лагеря в июле 31-го и сослан в Онегу Архангельской области. Далее арестован был в декабре 32-го. По постановлению ГПУ приговорен к 3 годам ссылки в Коми-Зырянскую АО. Жил в Усть-Илимском районе. В своих письмах владыка Виктор предупреждал беречься обновленцев и пребывать непоколебимыми в правой вере. Он говорил так: «Только с еретиками не молитесь, а лучше дома, если не будет православного храма. Господь да укрепляет ваш дух в исповедании святой православной веры и воздаст вам милостями своими всей и в будущей жизни». В послании к вятским друзьям и возлюбленным о Господе, отправленным епископом Виктором из ссылки в 1923 году, он называл живоцерковников опаснейшими еретиками, антицерковниками, каких православный христианский мир еще не знал, жалкими новыми нечестивцами, новыми богохульниками, свирепыми волками, которые воровски присвоили себе имя православной церкви. Это свидетельство врага. Так об этом написал в своем письме от 26 апреля 1926 года обновленческий епископ Николай Тихвинский. Епископ Виктор Островидов был канонизирован в лике святых новомучеников и исповедников российских в 1981 году Собором Русской Православной Церкви за границей. Помраченная в своем сознании, беззаконная московская патриархия, погрязшая в службе с сильным мира сего, сама являющаяся частью этого мира возле лежащего, дополняет меру свою. 1 июля 1997 года сергианские адепты разрыли могилу епископа Виктора, обрели его нетленные святые мощи и похитили их, поместив в свой так называемый монастырь в городе Кирове. Самым они полностью исполнили грозные евангельские слова из Матфея 29:36. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Посмотрите, как лжет сергианский лжеепископ, кощунственно присвоивший имя новосвященномученика Виктора Островидова. 4 апреля 1928 года очередной арест. К причиной стала декларация митрополита Сергия Старогородского. В ней говорилось о том, что церковь должна смириться и лояльно отнестись к советской власти. Виктор запечатал декларацию в конверт и отправил обратно митрополиту. Это и стало началом раскола. Оппозицию возглавил сам владыка. А позже за бунтарство и неподчинение властям был отправлен в концлагерь на Соловки. Там были допросы, пытки. Оказавшись в Соловецком лагере, я читал о том, что он ходил на богослужения, которые совершались тайно в Соловецких рощах, участвовал в этих богослужениях. И это как раз является одним из доказательств того, что он, несмотря вот на тот раскол, во главе которого он стал здесь на Главской, на Вятской земле, он его преодолел. Он принес покаяние, в противном случае его в церковное общение бы просто не приняли, как раскольника. Вот. Хотя вот каких-то явных документов мы пока не обнаружили, но вот косвенное свидетельство есть. Понимаете, что сказал Сергианин? Он подтвердил, что в Соловецком концлагере сидели исповедники, которые, несмотря на опасность, тайно молились вместе. Назовем имена некоторых из них, известных нам. Иларион Бельский, епископ Поэльский, год смерти 1937. Петр Зверев, архиепископ Воронежский, новосвященномученик, год смерти 1929. Максим Жижеленко, епископ Серпуховский, новосвященномученик, год смерти 1931. Виктор Островидов, епископ Глазовский, год смерти 1934. Сергиан с ними не было. Сергиане сейчас в храмах исповедников. Пусть же для нас останутся заветом слова новосвященномученика и епископа Виктора Островидова, написанное им для укрепления братьев, разъясняя суть действий митрополита Сергия, суть изданной им декларации о лояльности власти, владыка Виктор писал: «Если ныне через это воззвание церковь объединяется с гражданской властью, то это не простой внешний маневр, но вместе с тяжелым поруганием, уничтожением церкви православной, здесь совершен и величайший грех отречения от истины церкви, какового греха не могут оправдать никакие достижения земных благ для церкви». Письмо к ближним епископа Виктора Островидова, декабрь 1927 года. «От начала и до конца она, декларация, исполнена тяжелой неправдой и есть возмущающая душу верующего глумление над Святой Православной Церковью и над нашим исповедничеством за истину Божию. А через предательство Церкви Христовой на поругание внешним, оно есть прискорбное отречение от своего спасения или отречение от самого Господа Спасителя. Сей же грех, как свидетельствует Слово Божие, не меньше всякой ереси и раскола, а несравненно больший, ибо повергает человека непосредственно в бездну погибели по неложному слову, иже отречется мне пред человеки» и прочее. Его же письмо второе митрополиту Сергию от 16-29 декабря 1927 года. «Мы с детской простотой веруем, что сила церкви не в организации, а в благодати Божией, которой не может быть там, где нечестие, где предательство, где отречение от православной церкви, хотя бы и под видом достижения внешнего блага церкви. Ведь здесь не просто грех митрополита Сергия и его советчиков. О, если бы это было только так! Нет! Здесь систематическое, по определенно обдуманному плану разрушение православной русской церкви, стремление все смешать, осквернить и разложить духовно. Здесь заложена гибель всей православной церкви». Письмо епископа Виктора Островидова епископу Авраамию Дернову от 15 января 1928 года. «Церковь Христова по самому существу своему никогда не может быть какой-либо политической организацией, а иначе она перестает быть Церковью Христовой, Церковью Божией, Церковью Вечного Спасения». Письмо к ближним епископа Виктора Островидова, декабрь 1927 года. Последняя цитата на сегодня. Как вердикт? Посмотрите, ведь это написано для нас с вами. «Отступники превратили Церковь Божию из союза благодатного спасения человека от греха и вечной погибели в политическую организацию, которую соединили с организацией гражданской власти на служение миру сему во зле лежащему. Послание к пастырям, февраль 1928 года. Сегодня в республике Коми у церкви есть община в честь святого новосвященномученика Виктора Глазовского. Церковный народ помнит, любит и чтит память владыки Виктора. Святые царственные мученики, святые новомученики-исповедники российские, новосвященномученик Виктор, молите Бога о нас. Да, удивительный святой священномученик, епископ Виктор Глазовский. Великий молитвенник и учитель новомучеников и исповедников российских. Он и наш с вами учитель. Не будем с вами забывать, что и мы должны идти узкой дорогой Христа. Ленивые и небрежные не могут стать обладателями небесных венцов. Но сейчас я хотел бы, дорогие братья и сестры, вот обратить ваше внимание на что. Вы только что слышали, как нынешний епископ Виктор Глазовский Московской патриархии, по сути дела, клевещет на священномученика Виктора Глазовского. Он пытается преподнести его нам, как каким-то раскаявшимся перед смертью раскольником. А его подвиг он называет расколом. Если следовать логике архиереи МП на Глазовской земле, значит, справедливо гнал его митрополит Сергий. Значит, справедливо оказался в Соловках и подвергся истязаниям святитель Виктор. Конечно же, это ложь. И мне особенно больно, что эту ложь озвучивает в какой-то степени, простите, мой ученик, потому что когда-то епископ Виктор Сергеев начинал свое церковное служение под моим руководством. Хотя он меня значительно старше. Тем не менее, обратившись к Богу уже после крушения советской власти, Сергеев решил посвятить себя служению Богу. И он нес послушание у меня на клиросе. Я какое-то время был у него духовником и даже рекомендовал его архиерею для того, чтобы в лице Сергеева архипастырь мог найти нового священнослужителя. Писал характеристику на Сергеева владыки. То есть вот наш, по сути дела, Никольский приход, альма-матер будущего епископа Виктора. Но, простите, мы испытываем отнюдь не радость при упоминании имени этого архиерея, потому что потом произошла катастрофа. Я не буду сейчас вдаваться в детали. Катастрофа духовных свойств. И вот новый епископ Глазовский Виктор. Не буду говорить о нем что-то определенно, скажу лишь непосредственно о том, что он озвучил в телепередаче. Это, конечно же, ложь. Потому что епископ, исповедник, святитель, страдалец Христов Виктор Глазовский до последнего издыхания был верен истинному православию. И потому слова нынешнего так называемого епископа Глазовского Виктора, они по меньшей мере режут слух. Читал о том, что он ходил на богослужения, которые совершались тайно в Соловецких рощах, участвовал в этих богослужениях. И это как раз является одним из доказательств того, что он, несмотря вот на тот раскол, во главе которого он стал здесь, на Глазовской, на Вятской земле, он его преодолел. Он принес покаяние, в противном случае его в церковное общение бы просто не приняли, как раскольника. Вот. Хотя вот каких-то явных документов мы пока не обнаружили, но вот косвенные свидетельства есть. Ну, да, но есть свидетельства обратные. То, что владыка Виктор прибыл в своем исповедании до конца. И об этом даже уже патриархия и патриархийные историки в этом не сомневаются. В частности, есть такой протоиерей Александр Мазырин, известный церковный историк из Тихоновского православного университета. Он говорит о том, что владыка Виктор вот за эти именно свои взгляды и пострадал антисергианские. И никогда не раскаивался. Не было никакого у него изменения позиции. Вот так, поэтому... А потом богослужение в Соловках устраивали как раз антисергиане. Вспоминает еще Дмитрий Сергеевич Лихачев в своей книге о том, что историк, подавляющее академик. Большинство было антисергиан как раз. Но я думаю, что нынешний так называемый епископ Глазовский Лихачева не считал. Да, я думаю, он даже и не в курсе, да, как там это все дело обстояло. Он, видимо, пребывает в каких-то своих пониманиях того, как должно быть. Ну, тем более так хочется. О том, да. Что говорит о том, что владыка Виктор покаялся потом, известный, так сказать, историк, в кавычках, митрополит Мануил Лемешевский, в своей каталоге русских архиереев за последние 100 лет, в котором очень много прямо прямой неправды в отношении именно тех, кто занимал антисергианскую позицию. И вот он говорит о том, что вот он якобы покаялся. Больше никто об этом не говорил никогда, и до сих пор никаких свидетельств. Да. Свидетельства обратные есть. Ну и надо сказать, что владыка Мануил, как сейчас это известно, сотрудничал с органами и был... Кем, так сказать, как бы сказать помягче, стукачом? Виновником посадок честных пастырей, архипастырей. В частности, священномучик Сергий Мечев именно по его вине пострадал. Он всю эту общину, которую кормлял отец Сергий, отец Сергий Мечев остался без архиерейского кормления, все архиереи сидели по тюрьмам. И он хотел вот какого-то такого архиерея, открылся, доверился владыке Мануилу, а тот пошел и всех их сдал, и всех их арестовали, всю Мечевскую общину, там, ну не знаю, всю, но... Но это известный факт, никто не отрицает. Он уже документально зафиксирован историками, да. Потому что в архивах нашли его доносы. Сохранились и его доносы, написанные этим мелким шрифтом, как об этом свидетельствует отец Георгий Митрофанов, тоже известный церковный историк, а таким очень большие, обширные доносы. Вот, и это он занимался этим очень много. Да, но в то же время владыка Мануил, несмотря на то, что он многие годы сотрудничал с безбожной властью и выдавал на смерть новомучеников и исповедников российских, в то же время он и занимался аскезой, и был известен таким своим подвижническим образом жизни. Вот как-то у него это все совмещалось, и аскетизм, и доносительство. Ну, конечно же, о своих преступлениях он никому не говорил, и даже близкие люди многие не знали преступлений епископа Мануила. Однако в наше время уже все это открылось, а чадо же, вот скажем, того же отца Сергия и другие новомученики знали своего горького опыта о том, кем был в действительности митрополит Мануил. Поэтому нынешний этот вот епископ Виктор, он, видимо, одну книжку только прочитал, это митрополита Иоанна Снычева «Стояние в вере», где как раз используются вот этот вот данные митрополита Мануила Лемешевского, в частности о том, что якобы священномученик, священноисповедник Виктор покаялся. То есть он опирается на воспоминания и Иуды, понимаете? Ну, причем если Иуда пытался хоть как-то раскаяться, Иуда Искариот, да, то владыка Мануил не раскаялся в своих злодеяниях и называл тех, кто не изменил Христу, кто пошел на смерть за Христа, раскольниками, и даже вот пытался это оправдывать как-то исторически и богословски. Да, выдумывая различные сочиняя всяческие небылицы. Но это, конечно, очень печально, тем более печально, что эту ложь транслирует человек, которого мы хорошо знали, и он даже ваш родственник, отец Михаил. Я вот говорю о епископе нынешнем Викторе, да. Ну, я вот что бы хотел сказать, что сейчас время антихристов, все замещает Христа, все пытаются все заместить Христа чем-то. И мы это даже видим на примере епископской Глазовской кафедры. То есть вместо настоящего Христова служителя истинного Виктора Островидова сейчас такой епископ Виктор Сергеев, который совсем не отличается праведной христианской архиерейской жизнью, и он анти священный исповедник Виктор. Анти. Он такой ведь симпатичный. Ну, с виду он благообразный, даже обаятельный. Вот, он может действительно расположить к себе, но просто его деятельность в данном случае по дискредитации священноисповедника Виктора Островидова, это всего лишь малая часть его подвигов в кавычках. И он является образчиком нынешнего духовного кризиса нашей российской церкви. Просто по нему можно, как по хрестоматии, изучать то, что сейчас происходит, к сожалению, в нашем церковном, можно так сказать, сообществе людей, потому что он, увы, далеко не священный исповедник Виктор, а совсем наоборот. И особенно горько и неприятно даже слышать, когда вот он открывает свои уста и просто клевещет на священноисповедника Виктора Островидова. Ну, мы, братья и сестры, конечно же, будем благодарить Господа за то, что живем с вами на одной земле, на земле святых новомучеников и исповедников российских, среди которых так ярко и замечательно воссияла звезда священноисповедника Виктора Глазовского.